7-9. Техники прощения. Конечно, в процессе расставания с негативными паттернами человеку очень важна поддержка окружающих. Понимание близких прибавляет решительности, тем более что иногда может возникнуть соблазн застрять в этом процессе, превратить его в бесконечное самосожаление и перемывание костей тем людям и обстоятельствам, которые воспринимаются препятствиями на жизненном пути. Этот соблазн настолько реален, что индейцы племени Навахо придумали ритуал прощения, который пресекает такое растекание эмоциями во времени. Человек, который хочет освободиться от мучающих его обид, горя, боли, встает в центр круга, образованного его соплеменниками. Он имеет право трижды рассказать им о своих переживаниях и быть при этом сочувственно выслушанным. Но если он решит пожаловаться еще раз и войдет в круг, все сидящие в круге повернутся к нему спиной. Тем самым соплеменники говорят ему: «Мы поняли и поддержали тебя, настало время тебе быть свободным от этих переживаний». Жестоко? Нет. Мудро. А как вести себя с теми, кто, обидев, приходит просить прощения? А мы еще не остыли, все внутри бурлит, боль рвется наружу, провоцируя нас на злые слова. «Машенька, прости Петеньку». «Не прощу. Пусть всю жизнь непрощенный ходит». Типичный детский диалог, тонко подмеченный Корнеем Чуковским. Но взрослым людям негоже застревать в детских реакциях. Просьбу о прощении надо воспринимать как дар. Ведь каждый человек по себе знает, какую серьезную работу надо проделать, чтобы признать свою вину, принять на себя ответственность за возникшую в отношениях трещину и первому сделать шаг к примирению. Отказывая другому в прощении, человек становится обидчиком большим, чем тот, кто пришел к нему с оливковой ветвью мира. Он остается в тисках модели сожалений, приумножает негативные чувства, создает условия для соперничества и конфронтации, тем самым закрывает дверь для сотрудничества. Но многие люди умеют обижать и обижаться. Паттерн обид часто служит оправданием собственной несостоятельности. Избавиться от него – важная задача. А обида – это растение с глубокими корнями, и корчевать его нелегко. Процесс прощения требует размышлений, разговора с самим собой. Ведь на самом деле нельзя обидеть того, кто не хочет быть обиженным. Тот, кто лелеет свою обиду, в некотором смысле теряет независимость, становится подчиненным своего обидчика, потому что наделяет его властью заставить обиженного переживать, волноваться, плакать, злиться. Обида не только делает человека несвободным, она еще порождает негативные ожидания. Человек, который меня обидел вчера, может обидеть меня и завтра. Ожидания раскручивают маховик обиженности, создают ситуацию, когда каждая лыка в строку, любое действие непрощенного человека рассматривается как потенциально обидное. В конце концов, человек загоняет себя в тупик отрицательных эмоций. Речь не идет о всепрощении, о том, чтобы человек сохранял в орбите своего общения тех, кто совершил в отношении его несправедливые, безнравственные, лживые действия. Это, естественно, не нужно и неразумно, особенно учитывая тот факт, что часто те, кто совершил такие действия, в них не раскаиваются и, значит, считает их допустимыми и возможными в будущем. Прощение мы понимаем как освобождение самого себя от груза возмущения, ярости, агрессии, желания мести. Такое прощение приходит через понимание и принятие случившегося как урока, делающего умеющего прощать мудрее. Ответ на вопрос «Как научиться прощать?» содержится во многих духовных практиках. В религиозной традиции это молитва, в духовных практиках Востока – медитация. Психотехник прощения достаточно много. Приведем три наиболее распространенные. Визуализация «Подарите обидчику розу». Инструкция клиенту. Мысленно представьте человека, отношения с которым стали источником обиды для вас, и проведите с ним воображаемый разговор о своем желании его простить. Скажите ему, чему научили вас отношения с ним, какую положительную роль в процессе вашего духовного роста он сыграл. Поблагодарите его за представленную возможность достижения вами нового, более совершенного единства с самим собой. В знак благодарности вручите ему розу. Главный секрет этой техники – прощение увязывается с приятным процессом дарения розы. Поэтому вы можете визуализировать те процессы, которые лично вам нравятся больше всего. Так, если вы любите собирать ягоды на даче, повторяйте слова прощения, мысленно собирая ягоды. Если нравится печь пироги, одновременно с мысленным произнесением слов прощения, выпекайте пирог. Если прощение ассоциируется с радостным, созидательным процессом, то возникающие при этом положительные эмоции делают эту технику весьма эффективной. Четырехзвенная модель прощения Луули Вилмы. Луули Вилма – эстонский врач, автор популярной серии книг «Прощаю себе», и я имела честь дружить с ней. Она соединила в своем подходе взгляды Запада и Востока и предложила следующие четыре аффирмации. Первое. Я прощаю обидчика за то, что своими действиями он причинил мне боль. Вторая. Я прощаю себя за то, что приняла эту боль в себя. То есть человек не лукавит самим собой. Он хорошо понимает, что бесстрастно принять некоторые действия других людей и некоторые обстоятельства невозможно. Третье. Я прощаю свое тело за то, что оно отреагировала на эту боль. Человек признает наличие телесных реакций на неприятные ситуации, бессонницу, раздражительность и прочее. Четвертое. Я посылаю себе и своему телу любовь и прощение. Письмо освобождения. Напишите письмо своему обидчику, имея в виду конкретного человека, в котором без обиняков прямо и честно выскажите свои мысли и чувства, которые вызвало в вас его поведение. В этом же письме поблагодарите его за то, что он стал вашим невольным учителем, и опишите свои ожидания от самого себя обновленного, отпустившего обиду на свободу. Это послание не предполагает отправку по почте. Прощение достигается через катарсис, очищение духа посредством душевных переживаний, поскольку процесс создания такого письма, с одной стороны, вызывает сильное чувственное напряжение, но, с другой стороны, возвышает разум человека и облагораживает его чувства. Техника – картина моего состояния. Для тех, кто больше, чем писать, любит рисовать, можно рекомендовать технику «Картина моего состояния». Приготовьте два больших листа бумаги и цветные карандаши, фломастеры или краски, по желанию. На первом листе нарисуйте образ своих негативных переживаний. Не старайтесь рисовать правильно, ведь это не портрет и не пейзаж, это выражение ваших чувств и переживаний. Карандаш порвал бумагу, не страшно, рисуйте дальше. Когда вы почувствуете, что выразили себя полностью, остановитесь и посмотрите на рисунок внимательно. Вы больше не хотите, чтобы ваш внутренний мир был таким мрачным, лохматым, колючим, разъединенным? Попрощайтесь с ним, скажите слова «прощание» и «прощение». И смело расстаньтесь с ним через расставание с рисунком, который вы можете порвать, бросить в корзину с мусором, задвинуть в дальний темный угол стола или сжечь. А потом порадуйте себя, нарисуйте картину своего нового состояния. Вы увидите, теперь она несет не образ разъединенности, дисгармонии и хаоса, а образ целостности. И самое главное – в негативных переживаниях не застревает тот, кто не ограничивает себя рамками общеизвестных методов, техник, процедур. В процессе прощения важен творческий подход. Можно и нужно мотивировать клиентов на придумывание разных авторских техник, чтобы в них использовался весь потенциал их воображения, образования, жизненного опыта, увлечений и пристрастий.